Глава шестая. Возвращение в Малороссию. Из писем Анюты, помещенных во второй главе сей книги, читателям уже известно, в какое она пришла удивление, когда по приезде в Барвеново все нашла в ином виде, нежели как предполагала. Другая на месте ее, вероятно, потеряла бы всю бодрость духа и день и ночь проводила бы в слезах или, может быть, с досадой и презрением смотрела бы на тетушку и на сестер, и, наконец, сама сделалась бы ненавистной для всех родных своих и знакомых. Но Анюта была не такова. Напитанная доброю нравственностью и приученной скромности, она и не помышляла насмехаться над другими, что они не так одеты, как она, или пренебрегать теми, которых случай лишил светского воспитания. Зато все ее любили и уважали. Сестры без зависти взирали на ее преимущества, а тетушка не могла ею налюбоваться. Анюта, хотя всегда с сожалением вспоминала о Петербурге, но, повинуясь с покорностью определениям судьбы, искренно вознамерилась приучить себя к новому положению, в котором находилась. Когда же узнала она добрые качества и горячую к ней любовь тетушки, когда услышала от посторонних, что Анна Андреевна ее, оставленную после родителей сиротою, призрела с материнской нежностью, тогда из благодарного сердца ее изгладились все сравнения между тетушкой и инспектрисою, между кузинами и монастырскими подружками. Она научилась собственным опытом, что не одеяние и не наружный блеск составляют достоинство человека, а полюбив искренно своих родных, она даже стала находить удовольствие в сельской жизни, которая в первые дни казалась ей столь неприятной. Как правдивый историк, я, впрочем, нахожусь в необходимости признаться читателю, что и другое обстоятельство, независимое от добрых качеств тетушки, немало способствовало к украшению в глазах Анюты деревенской жизни в Барвенове. Штабс-ротмистр Блистовский, которого видела она на бале у Харунжева, сделал сильное впечатление на неопытное сердце, созданное для нежнейших чувствований. Сначала она сама того не знала, ей казалось, что он более других ей нравится потому только, что обращением своим напоминает ей любезный Петербург. В невинной неопытности своей она даже не примечала действия, произведенного ею на Блистовского. Его старание понравиться ей приписывало простой учтивости. Заблуждение, в котором находилась она относительно собственного своего сердца, еще усилились, когда узнала она, что Блистовский недавно приехал из Петербурга, где видел и Машу. Тогда ей показалось так натурально, что она с ним более любила говорить, нежели с другими. По возвращении ее с бала домой Блистовский не выходил у ней из мыслей. Но как эти мысли о нем смешивались обыкновенно с воспоминаниями о Петербурге и о Маше, то она долго еще оставалась в заблуждении насчет истинных чувствований своего сердца. Между тем Блистовский, более ее опытный, уверился при первом взгляде на Анюту, что от нее зависеть будет счастье и несчастье всей его жизни. Он долго жил в Петербурге, бывал в чужих краях и уже не раз приезжал в Малороссию, где находилась значительная часть его имения. Однако ни в Петербурге, ни в Малороссии и нигде ни одна девушка не производила на него такого впечатления, как Анюта. И это впечатление не казалось ему действием одной красоты ее. Конечно, высокий стройный ее стан, большие голубые глаза, осененные длинными черными ресницами, и вся вообще прелестная наружность ее пленяли его взоры. Но и прежде того случалось иногда, что сердце его билось сильнее при виде подобного стана, подобных глаз. Не один раз в жизни встречал он девушек, которые нравились ему своей красотою, но ни в ком еще не находил столько кротости и добродушия, такой милой и невинной улыбки, такого пленительного выражения во всех чертах. Вступив с нею в разговор, он поражен был ее здравыми суждениями, и даже самая ее неопытность и незнание света придавали ей какую-то необыкновенную прелесть. «Нет», — подумал он, — «такая наружность не может быть обманчивою», и самому себе дал слово употребить все усилия, чтобы снискать ее любовь. Блистовский был нрава твердого и решительного, и, будучи притом богат и не имея родителей, зависел совершенно от себя. Он принял намерение не откладывать надолго решение судьбы своей, познакомиться с Анютой покороче и при первом случае с нею объясниться. На другой же день после бала он отправился в Барвеново. В Малороссии, в тех домах, где не успели еще променять старинного русского гостеприимства на новые светские приличия, не нужно много времени, чтобы коротко познакомиться с семейством и быть принятым как родной. Правда, конечно, и то, что богатый и холостой гвардейский офицер в провинциях бывает всегда принимаем отлично хорошо. Но если вникнуть внимательно в причины такого приема, то нетрудно открыть, что часто в этом руководствуются не одним гостеприимством. Мне самому случалось видеть в некоторых домах, как ласкали молодого человека еще холостого, и как вскоре потом принимали его, когда он являлся в тот же дом уже женатый. Несходство между обоими приемами было разительное, хотя молодой человек в течение этого времени не переменился ни лицом, ни душою. Но как бы то ни было, а тетушка, как нам известно, не принадлежала к числу людей модного разбора и потому приняла Блистовского с обыкновенным радушием, немало не заботясь о причинах его посещения. Анюта обрадовалась, когда он неожиданно вошел в комнату, и в невинном заблуждении не думала скрывать своего удовольствия, полагая, что она радуется только случаю поговорить о милой Машеньке. У бедной Проскуты тоже забилось сердце. Она считала, что Блистовский приехал для нее, и покраснела по уши.